дар, приношение крестьянских общин князю, поминки, почестие, а также повоз, обязанность выставлять подводы с проводниками. Источником дохода были и воины, захват имущества, пленных. Но какие теперь воины? Прямой доход приносила и внешняя торговля, продажа за рубеж мехов, воска, льна. Косвенные налоги шли в виде разного рода пошлин, судебных, от всех уголовных и гражданских дел, торговых, брачных. Пошлины эти поступали многочисленным слугам управления и суда. Все они служили одному делу, выжимали дани и налоги, штрафы и поборы из крестьян и городского люда. Александр со вниманием отнесся к горожанам столицы. Он признал их особые права по местной правде. С ними приходилось ладить. Ремесленники и купцы кровно заинтересованы в мире и единстве земли, а князь в городских полках и военном снаряжении. Во Владимиро-Суздальской Руси свыше 30 городов. Крупнейшие города, такие как Владимир, Ростов, Рязань, как и Новгород, и Смоленск, и Полоцк, имели до нашествия не менее 40 тысяч жителей каждый. Город – центр ремесла, торговли, культуры, населен главным образом ремесленниками, гончары и литейщики, ювелиры и городовики-архитекторы, иконописцы и кровельщики. Свыше 60 ремесел знали на Руси. Недаром старший современник Александра, Даниил Заточник, нередко использовал образы ремесленного труда. «Как олово гибнет, часто разливаемо, так и человек от многие беды худеет. Железо уваришь, а злы жены не научишь». Купцы, гости, тоже жители города, они повсюду желанны. Прежде во Владимир на Клязьме гость приходил из Царьгорода, Константинополя, и от иных стран. После татарского нашествия размах торговли был уже не тот. Но пути на север и к Балтике все же открыты. Князя, защитника этих путей, купцы всегда поддержат. Как и в Псковской земле, Александр твердо и умело правил в Суздальщине. «По пленении же не в Руеве князь великий Александр церкви воздвигну. Грады исполни, люди распуженные собра в домы своя». Разбежавшихся крестьян и горожан он привлекал хотя бы временными податными льготами, а строительство храмов – признак внимания князя к городу и занятия для бедноты. Чем больше храмов, тем известнее и богаче город, тем праведнее и признаннее князь. Слухи, доходившие с юга, заставляли Александра задуматься. 60-тысячному войску куремсы, который двинулась на Русь одновременно с Неврюевой ратью, Батый поручил не только удержать Киевскую землю, но и разорить и запугать Галичину и Волынь. С куремсой заодно действовала Смоленская рать, а Смоленск уже давно был связан с суздальцами. Александр понимал, что Даниил не простит ему сделанного, но ведь не Александр, а Батый вершил дела. Татары ворвались в Галицкое Понизье. Смоленская рать пробилась в Галич. Но в отличие от братьев Александра, князь Даниил отбил татарский приступ. Освободив Галич, он вступил в Киевскую землю. По соглашению с Миндовгом Даниил даже получил литовскую рать для киевского похода. Но языческая Литва – плохой союзник, полагал Александр. Ему было трудно думать иначе. Его родной брат Михаил пал от рук литовцев. И верно. Галичане рассорились с союзниками из-за добычи, и поход на Киев сорвался.